ехали лесом, и дорога была безветренной, тихой. Казалось, теплый летний день. И вдруг выехали на открытое пространство. Тут были поля, пахоты. Раздолбанный проселок мелькнул у косого сарая, и тощая корова покосилась налитым дикостью глазом из кювета. Дальше поля обрывались, шли луга и жидкий кустарник, который во все стороны трепал ветер. И больше ничего, даже встречных машин не было. Ветер расчистил горизонт. И странно четко глядел вдали синий лес высотой с траву. Сергей лениво смотрел в окно и думал, что эта невыразительная пустошь необыкновенно близка и понятна ему. Какое-то ласковое, прохладное, успокоительное чувство поселилось в Сергее, когда взгляд его, не напрягаясь, скользил по этому ровному пространству, ему почти не на чем было задержаться. Взгляд был как бы тонкой, вдруг ожившей нитью, связавшей Сергея с природой. Две чашки весов, висящих на нити взгляда. Он сам и пустошь на одном уровне в полном равновесии. И растрепанная ветром трава, и ржавая в траве лужица, и одинокая корявая сосенка на ней. Все было мило Сергею. Взгляд все скользил, не цепляясь ни за что. Ему было просторно, это было сродни глубокому вздоху. Медленный, неразличимый переход оттенков зеленого, синего, серого, неуловимая бледная красота пустоши входила в Сергея и наполняла некой грустной радостью, приятным сожалением неясно о чем. Именно эта прохладная красота казалась ему теперь самой подлинной. Еще недавно так «не было», — подумал он. «Еще недавно я мог сказать, какое скучное место». И тут он как бы с удивлением вспомнил, что 5 минут назад они миновали прекрасный сосновый бор из тех, что любил писать Шишкин. А Сергей даже не заметил его, как раньше не замечал пустоши. «На яркую красоту», — подумал Сергей, «на то, как раз, что обычно подразумевают под красотой, нужно мало опыта и много сил, чтобы воспринимать ее». Он вспомнил резкие цвета юга, так восхищавшие его в свое время. Они показались ему не живыми, не подлинными, как бумажные цветы. «Я северянин», — подумал он почти с гордостью. «Если я поеду куда-нибудь отдыхать, то в тундру. Непременно весной поеду в тундру», — сказал он себе уже с возбуждением, бодро выпрямился в сиденье и покосился на отца. Отец же, хотя перед тем привычно и бессознательно вел к тому, чтобы поссориться с сыном, вдруг обрадовался, что ссоры так и не произошло, и уже был благодарен сыну за это и любил его. Отцу приятно теперь было, что вот он сидит за рулем своей собственной машины, нажитой его трудом. Хоть и маленькая, но не у каждого она есть, особенно нынче. Нахальство, как вздорожали, подумать только, запорожец. Такая-то карафашка и то. И вот он за рулем своей машины, и рядом с ним сын. Кто же скажет, что сын мало успел в свои годы? Я совсем еще мальчишка был в его году. Ни о чем таком не думал, а он такой уж талантливый человек, известен. И видно было, как приятно ему слышать из всей фразы Сергея, обращенной к нему, слово «папа». И как ему хотелось, чтобы оно звучало чаще. «Вот и я жду, когда сын мне скажет «папа», — думал Сергей. «Вот и мне это необходимо». Отец уже льстил сыну, и в этом еще раз было видно, как прекрасно он, в общем, знал, что сына раздражает и что сыну приятно. Потому что опять это были необязательные слова, которые принципиально не устраивали его сына. Только теперь это были приятные сыну слова. Сын же понимал, что разговор ни в чем по механизму своему не переменился, но уже думал, что же поделать. Форма разговора у отца такая неудачная, а суть самая прекрасная — любовь. Так они ехали по ветренному ясному пустырю. И лес синей низенькой щеточкой оставался на самом горизонте, когда шоссе стало забирать влево. Лес стал приближаться, расти, тут и холмы появились. Вверх-вниз пошла дорога. Потом начался длинный прямой подъем, и ничего не стало видно. Когда же взобрались, то оказались у железнодорожного переезда. Шлагбаум был поднят, будка глядела красным окном в сторону заката, рельсы, сходившиеся и исчезавшие вдали за поворотом, рисунком своим напоминали саблю. На острие мог показаться поезд, и никого рядом не было. Ветер появился тут с новой силой и заметался по траве и кустам во все стороны, зашлепал по стеклам, как град пощечин. Этот переезд, нарушая ощущение времени, был длительным впечатлением. И Сергей смотрел теперь теми же глазами, какими увидел пустую платформу в начале их путешествия. За переездом они увидели лес совсем рядом. За лесом угадывалось начало пригородов. Тогда, посмотрев поверх леса с тем чувством, что рождал в нем переезд и открывавшаяся с него картина и метавшийся вокруг ветер, посмотрев печально и лениво, он увидел вдруг, как над лесом встает ни разу не виданное и такое знакомое, бесшумное, клубастое кольцо на тоненьком сером стебельке и раскрывается, как бутон. И медленно ворочается в нем густой, как каша, огонь. Отец и не мог бы этого видеть, был прикован к дороге. И тогда сын, голосом поразившим его самого тем странным спокойствием, от которого и родился страх, проговорил: «Война, отец». Тут следовало бы резко затормозить, развернуться и мчаться назад от города за сыном и женой. Сергей представил себе, как едут и едут они вчетвером по пустым дорогам все дальше и дальше от мертвого города. Но нет, ударная волна настигла бы их. У этого переезда они не успели бы развернуться, и машина полетела, как пылинка, и они в этой пылинке уже и ничего бы не чувствовали. Радиус действия. Разве что успели бы остановиться и выпрыгнуть, упасть лицом вниз, в канаву, за обочину. Крутясь в воздухе, вспорхнула бы над ними их ДКВшка или, с неверной легкостью, сохраняя ориентацию в пространстве, проплыла бы над ними будка с переезда. И лишь потом вылезли бы они из канавы в странную и пустую тишину. Даже при свете, рождавшую ощущение темноты, уже вечной, уже как бы отсутствие сторон света. Но нет. Это представление протекло в Сергее мгновенно и спокойно. В разное время оно случалось с ним неоднократно, теперь потеряло остроту, было привычно и не пугало. Оно было мучительно когда-то. Тогда, во время продолжительных и не по своей воле разлук, означало гибель всего ему дорогого в далеком родном городе и его пустое и ненужное спасение. Теперь же, вдруг почувствовав край привычной лунки, выдолбленной мучительными когда-то представлениями, он легко скатывался в нее. Удобно не задерживаясь в сознании, в один миг перед ним проходило несколько картинок, и все. Они ехали в той же машине, по той же дороге дальше. Если бы он зафиксировал, остановил это представление в себе, то вряд ли что-либо поразило его в нем, кроме банальности. И самым сильным чувством было бы облегчение того рода, что ничего у нас на лбу не написано. И, по крайней мере, хоть некоторые глупости не становятся видными и не приходится краснеть за них. Но машина уже выезжала из леса, проскочив его непонятно быстро, потому что, по ощущению, возникшему из того, как долго синел он на горизонте и как долго они к нему подъезжали, лес должен был быть значительно бесконечней. А они оказались уже у развилки, около поста ГАИ. И, свернув еще раз налево, стали въезжать в пригород. Отец, как всегда сжавшись, уничтожившись, миновал ГАИ. И когда красные мотоциклы, пасшиеся у обочины, остались за спиной, воспрянул, выпрямился, стал неестественно молодцеват, обругал гаишников. И, попав в свою тоже привычную, совсем уже беззубую от частого употребления лунку, продолжал говорить о них в повышенном тоне, требовавшем сочувствия и осуждения со стороны сына. Сын легко и охотно соглашался и поддакивал, благо предмет разговора был ему безразличен. Отец же снова стал благодарен сыну. Отец косился уважительным, как бы оценивающим взглядом на сына, словно еще и еще раз с удовольствием отмечая, что его высокая оценка нисколько не завышена, а скорее занижена. Сын видел в зеркало, как посматривал на него отец, и делал безразличное лицо. Важнел. «Ты уже сидишь», — говорил отец. Эта фраза всегда означала окончательный мир и признательность, и неведомо почему всегда была приятна сыну. «Да», — небрежно говорил сын, — «уже давно».